но я его люблю. А он говорит, что любит меня. А вот теперь Татьяна готова его убить, а со мной, наверное, до конца жизни разговаривать не станет. Еще как станет. Как это я сразу не поняла, удивлялась Марся своей недогадливости. Дура безмозглая, а глаза куда смотрели? Мы старались не афишировать. Хотели сначала сами разобраться, что к чему. По правде сказать, в последние 3 месяца у нас все идет очень хорошо, но это же небольшой срок. «Чего ты боишься?» — мягко спросила Марси. Саше и раньше доводилось делиться с ней личными проблемами, и советы Марси всегда давала очень мудрые. «Издеваешься? Он же мальчишка, хоть ему и 40, а я как его мамаша, даже внешне. А мне совсем не хочется быть его мамашей, мне своих детей хватает». «Ну, во-первых, на мамашу ты совсем не тянешь. Ты даже рядом со своими детьми смотришься, как их сестра. А во-вторых, все мужчины, что малые дети. А мы, женщины, рано или поздно становимся квочками. В противном случае они быстренько делают ноги в сторону той, которая готова их нянчить. Или в сторону молоденьких красоток. Я не хочу связывать свою жизнь с мужчиной, который через 10 лет убежит к 20-летней, а это вполне может случиться». «А он такой?» — забеспокоилась Марси. «Кто знает. Он 20 лет был женат, пока сам все по глупости не разрушил. Но для своего возраста он слишком легкомысленен. Как он сам о себе говорит, шальной художник. Правда, Саша признавала, что Лайм в последнее время очень изменился. Никогда не думала, что увлекусь мужчиной на 9 лет моложе, да еще и нашим клиентам. Ты же меня знаешь, Марси. Мы с Артуром всегда жили так спокойно, так упорядоченно. И вот надо же. Я влюбилась в великовозрастного мальчишку, и вся моя жизнь пошла кувырком. А теперь со мной перестала разговаривать дочь. Бог знает, кем меня считает. Если она не возьмется за ум, я ее своими руками высеку. Она угомонится. Она просто испытала шок. Надо полагать, как и вы». Саша посмотрела на подругу и горько улыбнулась. «Представляешь, мы оба стоим, в чем мать родила, у Лайма в руке кочерга. Он выкрикивает нам все мыслимые оскорбления, и ее кавалер, кажется, вот-вот уползет под коврик. Я ей влепила пощечину, она мне. Никогда в жизни не поднимала на нее руку. И представить такое не могла, как в дешевой мелодраме. Вот она я. Полюбуйтесь с молодым любовником, да еще в постели ее отца, как выразилась Татьяна. И мы оба стоим перед ней во всей красе. Господи, Марси, ну что может быть хуже?» «Ничего», — без колебаний согласилась Марси. «А ты попробуй взглянуть на вещи с другой стороны. Твой возлюбленный мог быть старым, обрюзгшим, лысым, некрасивым. И как бы он тогда выглядел голый? По-моему, тебе с Лаймом очень повезло. Послушай, ты вот овдовела совсем недавно, так? А я всю жизнь одна куковала. И, наверное, так и буду куковать. И не потому, что мне так нравится, а потому, что никак не встречу приличного человека, или он меня никак не найдет. Одни разведенные встречаются, которые платят алименты и поэтому всех баб презирают. Или растерявшиеся вдовцы, которые убеждены, что лучше их покойной супруги никого нет, забывая о том, как от нее при жизни на стену лезли. И что бы ты ни делала, тебя никогда не убедить в их одобрении. А есть такие, кто патологически боится каких-либо обязательств. А еще пьяницы, наркоманы, подлецы, насильники, жены-ненавистники, тайные гомики, явные гомики. Эти жаждут поносить твои платья. Зануды, от которых не знаешь, куда деваться. Мужики, от которых скверно пахнет, которые безобразно выглядят и по характеру дрянь. Или дряхлые старцы, которые уж никак не разбужены виагрой. Я 10 лет не встречала мужчину, которым можно было бы увлечься. А в постели с мужчиной уже 3 года как не была. Я уже давно отказалась от мысли спать только по любви. Потому что с этими принципами, коими я когда-то очень дорожила, так и останешься наедине со своей подушкой. Вот так, подружка. Значит, тебя беспокоит 9 лет разницы с красивым, талантливым и порядочным мужчиной, в которого ты влюблена и который сходит по тебе с ума. Вели своей Татьяне прикусить язык и успокоиться. А хочешь, это сделаю я. Саша знала, что произнесенная о Марсе речь выстрадана.